Только в сравнении можно понять, насколько люди далеки от иерархии и знания действительности. Многое бы облегчилось, если было бы желание и устремление знать. Но тупое упорство отрицаний или просто невежество является порою почти неодолимую преграду при попытке как-то помочь, посвятить и вывести сознание из круга безысходности и сумерек духа. Бесполезно пытаться пробить эту стену, пусть дойдут сами. Но можно порадоваться каждому вопросу, свидетельствующему о желании найти выход из этого психического тупика, а ведь таких сознаний множество. Живут, обратив взоры к земле, и уходят в тот мир, ничего не познавши, и ту же тупость и ограниченность уносят с собою в тот мир, мир безграничных возможностей. Значит, нужны новые удары, новый ливень несчастий, чтобы пробудить дух. И в таком положении сравнительно неплохие люди. Что же сказать о плохих, себялюбивых и злобных? Вот почему такое неблагополучие в мире. Отвергнуты основы, и бессмысленным стало земное существование человека. Никакие меры не помогут, пока не просветится сознание учением Духа. Основы должны быть приняты человечеству, и жизнь Духа поставлена во главу угла. Иного выхода нет».